Глава 7. Просыпаться совершенно не хотелось. Мне было не столько удобно, сколько уютно. Приоткрыв глаза, первым делом я уткнулась носом в белую ткань на чьей-то твердой груди. Дальнейший осмотр показал слегка заросший щетиной подбородок, красивые губы, маленькую ямочку на щеке, хищный нос и... закончился на темно-синих глазах, рассматривающих меня с не меньшим интересом. «Доброе утро, рысь», — улыбнулся господин Исофиль. «Уже утро?» — спросила я, удивленно оглядываясь. «И мы все еще в пустыне?» Снова повернув голову на спутника, я, наконец, осознала, в какой неподобающей позе заснула. Сложно сказать, как так вышло. Но во сне я повернулась на бок, умудрившись свесить обе ноги с одной стороны ездового варана. Прижавшись к элитному, я самым наглым образом оккупировала его руку, плечо и даже грудь, к которой доверчиво прижимала ладонь. Стоило это понять, как кончики пальцев закололо от сильных, размеренных ударов мужского сердца. Почему-то именно эти ощущения заставили покраснеть и отстраниться. Правда, не сильно, маг удержал, не позволяя позорно сверзиться с животного. «К сожалению, в пустыне», — ответил глава гильдии на мой вопрос. «Мы сделали несколько попыток развернуть порталы, но здесь нестабильные энергетические потоки. Так что едем дальше в сторону Радана и продолжаем пробовать». «Ясно», — вздохнула я и затихла. Хотелось пить, кушать и не только, но я не решалась заявить о своих потребностях. Мы не в том положении, чтобы терять время на привалах. Тем более, это мне удалось поспать почти с комфортом, а господину Исофилю пришлось следить, чтобы его спутница не свалилась на землю. Так что молчим. «Потерпи немного, скоро доберемся до оазиса», словно прочитав мои мысли, произнес маг. «Правда?» Оазисы в песчаном королевстве были редким явлением, но очень интересным. Бытовало мнение, что каждый такой зеленый островок, возникший в пустыне, — частичка другого мира. Какого именно, никто не знал. Не то чтобы их не пытались изучать. Маги заклинаниями ограждали найденный оазис от магических потоков нашего мира, чтобы иметь возможность собрать как можно больше чистых, уникальных результатов. Но, увы, оградительной магии хватало максимум на пару суток, а затем оазис исчезал подобно миражу, чтобы спустя время возникнуть в другом месте. Портальные маги выдвигали предположение, что оазисы — пространственные мешки, возникающие в нашем мире из-за разрывов материи. И в эти разрывы к нам затягивало не один мир, а множество разных, подсовывая калейдоскоп планет, но доказательств собрать так и не удалось. Сейчас я не могла поверить в свою удачу. Впервые увижу кусочек чужого мира. От этих мыслей я даже позабыла про голод и прочие потребности, нетерпеливо заёрзав на месте. «Перестань». Осадил меня элитный, и, судя по напряженному телу и хриплому голосу, приказ он отдал не просто так. Замерев, я нерешительно посмотрела на господина Исофиля. Сначала не поняла, что случилось и почему он так тяжело задышал, а потом, как поняла, точнее, почувствовала бедром и смущенно опустила глаза. А затем и вовсе слегка отодвинулась, сильно покраснев. «Упадешь», — прокомментировал мои действия маг, и вернула обратно, засмущав еще сильнее. В голове неожиданно всплыли картинки наших поцелуев. Всех, которые я так удачно собрала за последнее время, будучи в разных образах и под разными личинами. Служанка из меня получилась скромная, неловко отвечающая на умелые мужские прикосновения. Незнакомка на маскараде вела себя напористо и решительно, уверенно ныряя в водоворот чужой страсти. Безвольная рабыня — оказалась напуганной, но отзывчивой под действием афродизиака. Я была разной, а господин Исофиль... Что ж, он тоже успел показать себя с разных сторон. Наглый элитный маг, строгий глава гильдии, заботливый мужчина, бросившийся на спасение похищенных девушек. Чем больше я его узнавала, тем сильнее он мне нравился. А это было очень и очень плохо. Я воровка. Безродная девчонка, воспитанная наставником. Он — аристократ, могущественный маг со связями. Даже если бы он воспылал ко мне чувствами, максимум, на что я могла рассчитывать, — короткий и бурный роман. Точно знала, что короткий, поскольку у такого мужчины наверняка имелась очередь из желающих согреть постель. И не какие-то там простолюдинки, а элита нашего королевства. Становиться игрушкой на одну ночь мне категорически не хотелось, значит, пора брать себя в руки и душить все то светлое и доброе, что во мне пробуждал этот мужчина. «Господин Асафиль», — позвала я, отвлекаясь от нерадостных мыслей, — «вы нашли убийцу цветочницы? Наставник говорил, что вы сняли подозрения с нашего подопечного». «Ты ведь понимаешь, что я не имею права распространяться о ходе расследования?» «Это в том случае, если бы я была посторонним человеком. Но я ведь непосредственный участник событий. Если бы не моя наблюдательность и смекалка, вы бы ничего не нашли и никак не связали дела». «Как ты живешь с такой скромностью?» — усмехнулся элитный. «Ладно, рысь, я расскажу. Но ты должна держать все в секрете». «Могу дать магическую клятву». «Поверю тебе на слово», — серьезно произнес Дамир, внимательно меня разглядывая. «Мы не поймали самого исполнителя. Зато, покопавшись в бухгалтерских книгах, нашли ниточки, связывающие холодницу с Реймосом». «И снова Реймос», — буркнула я, невольно вздрагивая. «Реймос считается лучшим городом для разного рода преступников. Попасть в него не так уж просто, но если все же сумел, да еще и принес денежную пользу городу, он никогда тебя не выдаст. Сосредоточение криминальных личностей приводит к тому, что город превращается в рассадник разных незаконных идей. Жертвоприношение — самое опасное из них». «Похищение девушек для жертвоприношения я еще могу понять. Но зачем им убивать цветочницу?» «А зачем воровать специи?» Я промолчала. И Дамир, вздохнув, продолжил. «Вот и я только предполагаю. Но мои люди уже работают над этим. Мы обязательно узнаем, кто убил женщину и зачем. Тебя я настоятельно прошу больше не совать свой симпатичный носик в это дело. Ты и так чудом не пострадала». «Вот уж точно. Спасибо вам, чудо». От моего заявления уголок чувственных губ медленно пополз вверх, подчеркивая соблазнительную ямочку. Еще не улыбка, но отчетливый намек на нее, отчего сердце внезапно забилось быстрее. Глупая, совсем глупая. Не понимает, что нас ждут одни неприятности в обществе этого мужчины. Но какой это мужчина? «Не за что, рысь. И да, мы почти добрались». Обернувшись, я восхищенно замерла, рассматривая открывшийся пейзаж. Не знаю, что тому виной, надоевшая желтизна пустыни или последствия зелья, которое в меня впиталось, но то, что я видела, казалось 100 крат светлее и насыщеннее, чем обычно. Так ярко, словно все деревья, кусты, трава и даже неизвестные спелые плоды, лежащие на земле, светились изнутри. В них как будто хранилась мощнейшая энергия, только протяни руку, и она будет твоей. Яркие пятна цветов, калейдоскоп запахов, удивительные растения — все это указывало на инородность данного места. Мое предположение лишь укрепилось, когда все спешились и отправились изучать оазис. Как и чуть ранее в Реймосе, трех магов оставили охранять спасенных девушек, пока остальные принялись чуть ли не землю носом рыть, проверяя ее безопасность. Ощупывали, измеряли магический фон и производили еще массу телодвижений со стороны выглядящих довольно забавно. Устав следить за ними, я повернулась к сестренке и натолкнулась на внимательный взгляд, прикипевший к помощнику господина Исафиля. «Как зовут твоего спасителя?» — поинтересовалась я как можно безразличнее, рассматривая обсуждаемую персону. «Не знаю, он не представился». «Какой стеснительный элитный. Или гордый?» «У него на щеке шрам, глубокий и рваный. Мне кажется, он его стесняется», — задумчиво произнесла Надира, а я чуть мысленно не взвыла. «Если она сейчас начнет его жалеть, то все, пропал мужик». «Если бы стеснялся, наверняка свел. В мире хватает умельцев, способных избавить даже от самых страшных болячек. А раз шрам все еще на месте, значит, элитного все устраивает». «Он не поворачивался ко мне поврежденной стороной с того самого момента, как снял бороду. Если бы не стеснялся...» «Нади, вы ехали на варане. Я так думаю, он вообще никак и никуда не поворачивался, сосредоточившись на управлении вашим транспортом и на магических потоках». «Возможно, но...» «Никаких «но», сестренка. Господин Назар не обрадуется, если узнает, что его дочь увлеклась элитным магом. Наверное, не стоило этого говорить, но лучше здесь и сейчас раскрыть ей глаза. «А твой интерес, думаешь, одобрят?» — лукаво глянула на меня сестренка. «Или у главы гильдии больше привилегий, нежели у обычного мага?» «Нечего одобрять. Я благодарна элитному за спасение и ничего более. Я воровка Надира, а он боевой маг. У нас нет и быть не может ничего общего». «Ну-ну», — насмешливо хмыкнула Нади, а я гордо задрала нос и отвернулась. Спорить не хотелось. Да и разговаривать, если честно, тоже. Организм все больше напоминал о своих потребностях, вынуждая потихоньку пританцовывать на месте. Когда нам наконец-то разрешили самостоятельно исследовать кусочек чужого мира, девочки очень резво разбежались в разные стороны. Мужчины тактично держались на расстоянии, лишь напоминая, чтобы мы не выходили за выставленный защитный контур. Умывшись и напившись ключевой слегка сладковатой воды, мы расселись под деревьями, с удовольствием уплетая сухари с сушеным мясом. Потом закусили жирными финиками и снова запили водой. Такая нехитрая еда в этот момент казалась вкуснее самых изысканных блюд, заставляя блаженно жмуриться от удовольствия. Постепенно девочки расслабились, и маги тут же этим воспользовались, ненавязчиво выспрашивая, кого и как похитили. За дочкой госпожи Жасмин я на всякий случай тоже приглядывала, но не лезла к ней. Девушка неплохо держалась, свободно общаясь с другими спасенными. Судя по коротким рассказам, всех похищали в городе, практически среди белого дня, либо в сумерках и на виду у стражи. А те, кто давал присягу следить за порядком в городе, делали вид, что ничего не замечают. Пока элитные аккуратно вели допрос, господин Исофель внимательно слушал и с каждым словом хмурился все больше. Он явно не ожидал, что Радан прогнил настолько сильно. Я, честно говоря, тоже. Уж от кого от члена собственной гильдии подставы я не ждала, тем более от Филина. Не меньше интересовал вопрос, с чего вдруг он решил похитить нас с Надирой, да еще именно сейчас. Единственная мысль — во всем виноват дракончик. Возможно, неизвестному заказчику очень нужен камень с моим фамильяром. Он не смог его достать, и тогда решил действовать через похищение, чтобы добраться до артефакта. Но тут возникал следующий вопрос. Для чего меня выставили на торги? Самым логичным казалось устроить пытки и узнать, где камень. Хотя вполне может статься, что именно этим собирались заняться похитители в процессе между лишением меня невинности и принесением в жертву. Отсюда возникал новый вопрос. Кто еще помогает похитителям? Кто еще из гнезда является предателем и от кого стоит ждать удара в спину? Оставалось надеяться, что наставник и атаман совсем разберутся. Еще некоторое время послушав девушек, я решила утолить свое любопытство и оглядеться на местности. Оазис впечатлял. Я с наслаждением касалась кончиками пальцев бархатной поверхности цветов, любуясь диковинными бутонами. С помощью магического зрения отслеживала струящиеся вокруг потоки и в какой-то момент заметила удивительное. Магия буквально разливалась в окружающий мир. Здесь, на этом дивном островке, силы клубилось значительно больше, чем рядом с некоторыми источниками. И как я раньше не обратила на это внимания. А ведь господин Исофиль говорил про нестабильный магический фон в пустыне. Что-то мне подсказывало, что таковым он был как раз из-за чужеродной магии, проникающей в наш мир. Но все же, почему я не обратила на нее внимания, не почувствовала? «Рысь, все хорошо?» Задумавшись, я пропустила появление главы гильдии и чуть не подпрыгнула на месте. Показательно схватившись за сердце, я с укором посмотрела на мужчину, а затем озвучила свои мысли. Магические потоки нашего мира пронизывают все пространство и в момент использования ощущаются тонкими нитями. Позволяют плести нужные заклинания, создавать узоры щитов и многое другое. Здесь же я чувствую себя иначе. Словно в моих руках не нити, а... «Полноводные реки?» — подсказал Дамир, когда я замолчала. «Да, словно реки. И это при условии, что на мне блок, ограничивающий основные возможности. Столько удивительно чистой силы. Вы видите, как она выплескивается из оазиса и накрывает пустыню?» «Чувствую», — кивнул маг. Вижу я совсем другое. Как расплавленный песок жадно заглатывает эти крохи магии. Крохи? Для нашего мира это действительно крохи. Новая свежая энергия, которую он жадно смакует. Признаться, я сам наслаждаюсь потоками силы, их мощью, их напором. Обычно так бывает у древних источников после определенных обрядов. Каких? Полюбопытствовала я, снова вернувшись к поглаживанию цветов. «Секретных обрядов элитных магов», — чуть улыбнулся господин Исафиль, но я заметила и надулась. «Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось знать, что у вас там за тайны». «Заметно», — уже открыто хмыкнул маг. Гордо задрав нос, я повернулась в противоположную нашему лагерю сторону и пошла. Куда-то. Понятно, что уйти далеко мне бы не позволили, но пощекотать нервы всяким разным очень хотелось. «Ты так и не рассказала, кто тебя похитил». Элитный увязался следом, держась на почтительном расстоянии в целый шаг. «И с какой целью?» «У нашей гильдии тоже есть свои секреты, господин Исафиль. С похитителем разберется атаман. Что касается цели, у меня есть предположение, но опять же сами разберемся». «Маленькая вредина», — с явной улыбкой произнес маг. Я даже почти повернулась к нему, чтобы проверить слуховые галлюцинации, но мое внимание привлекла необычная рябь. Она походила на водные блики в лучах солнца, только вместо озера передо мной мерцал воздух. Неожиданно кончики пальцев закололо, словно их опустили в ледяную воду, а затем я почувствовала странное. Моя магия пришла в движение. Крупицы силы, доступные для использования, потекли к мерцанию, напитывая и расширяя его. Нечто подобное я наблюдала, когда портальные маги пробивали пространство, создавая переходы между заданными точками. Все происходило так быстро, что я даже ничего не успела сказать или сделать. Лишь почувствовала рывок назад, словно кто-то пытался оттащить меня от портала и помешать провалиться в безвременье, а затем окружающая действительность пришла в движение. Этот портал не имел ничего общего с привычными. Мне казалось, что я забралась на вершину огромной детской горки, а затем стремительно понеслась вниз. Закручивалась в головокружительных виражах, металась из стороны в сторону, абсолютно потерялась в пространстве и времени. Единственной точкой опоры стали крепкие объятия господина Исафиля, который так и не отпустил меня, ныряя за компанию. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем нас выбросило из небытия. Удар получился совсем не мягким, но большую его часть принял на себя маг. Лежа сверху, я кое-как сфокусировала взгляд и быстро огляделась в поисках опасности. С первого взгляда все было чисто. Пока. Нас окружали уже знакомые по оазису деревья и кусты, такие же яркие, словно светящиеся. Где-то неподалеку журчала речка, а ветер заставлял кроны деревьев тихо поскрипывать. В зарослях промелькнула какая-то тень, но она была мелкой для паники. «Не ушиблась?» — спросил подо мной мужчина, осторожно перемещая руки с талии на спину, а затем на плечи. «Благодаря вам нет». Голос охрип от страха, и я аккуратно сползла с элитного. «А вы как? Сильно ударились?» «Все нормально», — отмахнулся Дамир прямо из положения лежа, раскидывая поисковую сеть. На миг удивленно замер, а затем сел, неверяще глядя на руки. Такая реакция насторожила, вынуждая подобраться и напряженно уточнить: «В чем дело, господин Исафиль?» «Моя магия». «Что с ней? Не откликается? Пропала?» «Наоборот. Ощущение, как будто все это время на мне был магический блок, а теперь его сняли. Здесь столько энергии. Никогда раньше не ощущал подобного». «Это хорошо или плохо?» — уточнила напряженно. «Для нас определенно хорошо. В случае нападения я смогу тебя защитить. Но когда вернемся обратно...» «Впрочем, неважно. Сейчас нужно попробовать рассчитать координаты для обратного прыжка». «Хотите вернуться в оазис? Может, лучше сразу в Радан?» «Не думаю, что выйдет. Это другой мир с отличными от нашего энергетическими потоками. Если произойдет сбой из-за смешения двух разных видов энергии, точки выхода могут сбиться, и тогда страшно даже предположить, где мы окажемся. Нет, оптимальнее всего вернуться в тот магический карман, из которого мы переместились, а уже оттуда будем пробовать пробиться в город. Как скажете. Не стала спорить я, доверяя более взрослому и опытному магу. Весь следующий час, пока элитный что-то чертил и шептал себе под нос, я осторожно осматривала ближайшие кусты и деревья. Небольшая речка текла практически в 10 шагах, радуя чистой прозрачной водой. По крайней мере, от жажды мы точно не умрем. Также был найден куст с ярко-желтыми ягодами, признанными съедобными. Набрав их в сорванный там же лист, я вернулась с добычей к спутнику. Судя по хмурому лицу, результаты расчетов получились неутешительными. В чем дело? По всему выходит, что мы не успеем открыть новый портал в ту же точку, из которой уходили. Предполагаю, что время в этом и нашем мире течет по-разному, из-за чего не получается создать брешь и пробиться домой. Значит, мы не вернемся? Севшим голосом спросила я. Вернемся, но не так быстро и легко, как хотелось бы. Простите, если бы не я... Тебе не за что извиняться, рысь. Оазисы тем и опасны, что там есть вероятность провалиться в портал. Если уж на то пошло, это я должен извиняться. Так что предлагаю закрыть эту тему. Нам придется побродить по этому миру и найти новый карман, который подошел бы для беспроблемного перехода. У вас есть предположение, сколько на это уйдет времени? Пока нет, мало вводных. Нужно изучить местность, магические источники и хотя бы приблизительно отметить точки с остаточной магией переходов. Лишь тогда можно будет спрогнозировать, где и когда появится новый оазис. Не кисни, рысь, мы обязательно выберемся. Пока показывай и рассказывай, что ты нашла. Рассказала, показала. Выслушала свою порцию похвалы, отчего стало неожиданно приятно. Немного подумав, элитный предложил пойти вдоль реки и посмотреть, что там дальше за лесом. Раскинутая поисковая сеть показывала, что в радиусе нескольких километров из живого были лишь мелкие, не больше зайца, зверюшки и разнообразные птицы. На все это я смотрела с большим интересом, если не сказать восторгом. Мне, выросшей в песчаном королевстве, такое обилие зелени и воды казалось волшебством. Пальцы нет-нет, да и тянулись к воде. Вплоть до того момента, когда меня чуть не цапнула какая-то хищная рыбина. Она поджидала на дне у удобного пологого берега, который зверюшки использовали в качестве спуска к водопою. Огромный зубастый рот твари еще даже не успел толком раскрыться, как в нее попал сгусток магии. Фиолетовая сеть спеленала рыбку, выдергивая ее на поверхность. Размеры отожравшейся плавуньи внушали уважение и робкую надежду на вкусный то ли обед, то ли ужин. Заметив мой заинтересованный взгляд, господин Исофиль скомандовал привал и принялся за готовку. Я с интересом следила за процессом, слегка завистливо вздыхая. От чешуи и внутренностей маг избавился с помощью заклинания воздушных лезвий. После этого наша будущая еда была промыта, смазана и нафарширована найденными мной ягодами, завернута в листья, напоминающие лопух, а затем в глину. Пока магический огонь делал свое дело, элитный смотрел на небо и хмурился. «Что-то не так?» — не вытерпела я, вставая рядом и тоже рассматривая слегка порыжевшую бескрайнюю гладь. «Темнеет. Скорее всего, мы в горном крае». «Почему?» «Солнце садится на западе, там точно горная гряда. Мы шли с севера вдоль реки, текущей на юг». «И что не так?» «Реки текут по направлению перепада высот, обычно от гор к равнине, чтобы затем впасть в озера или моря. Значит, по крайней мере, с двух сторон нас окружают горы». «Это плохо?» «Сокращает световой день, а значит и время нашего перехода. В горах ночью температура сильно опускается, но с этим мы справимся. Больше всего меня заботят твари, которые обычно живут в заброшенных пещерах и тоннелях. Есть вероятность, что нам повезет, и в этом мире нет крупных хищников?» — с надеждой спросила я. «В этом мире много магии, а она — лучший двигатель эволюции. Большая удача, что мы еще никого не встретили. Покосившись на рыбу, элитный исправился. Встретили, но с приятным итогом для всех. Для нас, понятно, итогом будет сытный ужин. В чем приятность для рыбы? Это честь для нее стать едой для элитного мага, пафосно произнес господин Исафиль, отчего я не выдержала и рассмеялась. Улыбнувшись в ответ, Дамир еще некоторое время буравил взглядом небо, а затем занялся организацией стоянки. Заночевать решили прямо здесь, на берегу. Очень хотелось искупаться и смыть с себя песок пустыни, но я не решалась. Встреча с рыбиной продемонстрировала мою несостоятельность как мага, а просить мужчину о помощи было стыдно. Пока я предавалась противоречивым размышлениям и желаниям, элитный успел возвести вокруг места привала небольшой защитный купол. Причем защищал он не только от возможных хищников, но и от перепада температуры. Магический огонь, облизывающий рыбу, очень быстро нагрел воздух, позволяя скинуть с себя походную одежду. Из нарезанных веток какого-то странного растения с тонкими мелкими листьями вышел неплохой лежак, а глина из реки стала основой для двух скромных тарелок и стаканов. На все это я смотрела с немым восхищением благодаря духов пустыни за господина Исафиля. Если бы он не последовал за мной в портал, страшно представить, как бы я сама смогла выжить в этом мире. Нет, ну, в теории, конечно, смогла, но не так хорошо и легко. Сейчас же маг обеспечивал нас всеми удобствами, за что я была безмерно благодарна. Ужин получился вкусным, а главное — сытным. Запив рыбу отваром из остатков ягод с веточками ароматного растения, мы молча наблюдали за загорающимися на небе звездами. Как и предполагал мой спутник, ночь наступила внезапно. Свет померк, и на его место опустилась густая тьма. С приходом ночи из леса все чаще доносились пугающие звуки. Где-то в корнях деревьев копошился мелкий зверек, разрывая землю, то ли в поисках еды, то ли готовясь ко сну. В небе то и дело мелькали разного размера существа, интенсивно хлопая крыльями. Несмотря на все это, я совсем не боялась. Маг, сидевший рядом, внушал мне чувство защищенности и уверенности. «Хочешь искупаться, рысь?» «Хочу». Признание сорвалось с губ раньше, чем я успела себя одернуть. «Но, наверное, лучше утром. Темно, да и вода холодная». «Это все поправимо», — пожал плечами элитный, а затем я почувствовала, как наш защитный полог начал растягиваться. Одновременно с этим рядом с берегом зашевелилась земля, потихоньку разъезжаясь в стороны. Не прошло и пары минут, как в этом месте образовалась заводь. Когда от нее пошел легкий пар, я даже глазам своим не поверила. Встала, приблизилась, опустила руку в воду и чуть не застонала от удовольствия. «Купайся, и я посторожу», — с легкой улыбкой, наблюдая за моими действиями, произнес маг. «А вы?» «Предлагаешь принять ванну вместе?» «Да как ты могла? Я не такой!» Наигранно возмутился Дамир, снова вызывая у меня смешок. «Наслаждайся, рысь. Я не буду тебя смущать. Искупаюсь потом». «Спасибо», — пискнула я счастливо и принялась избавляться от одежды. Правда, когда добралась до нательной рубашки, замерла и нерешительно посмотрела на господина Исафиля. С одной стороны, купаться в одежде совсем не хотелось, душа требовала полного очищения. С другой, хоть мне и доводилось уже переодеваться при маге, в сложившихся обстоятельствах щеголять перед мужчиной голышом показалось мне не лучшей идеей. Тем более мы совсем одни в этом мире. «Я отвернусь», — правильно понял мои метания Дамир. «Только позови, когда можно будет повернуться. Не хочу оставлять тебя без присмотра». «Хорошо». Маг действительно встал ко мне спиной, а я, помедлив всего секунду, сбросила с себя последнюю одежду и счастливо опустилась в воду по шею. Очередной рвущийся стон наслаждения сдержала с трудом. Убрала волосы с лица, потерла шею и... замерла. Снова ощупав себя, я поняла печальную вещь, украденное у элитного кольцо потеряно. Как и когда? Во время похищения? Водных процедур или переодевания непосредственно в комнате с алтарем? Теперь уже и не узнаешь. Наверное, оно и хорошо, маг точно не увидит на мне свою драгоценность и ничего не заподозрит. Но стало безумно жаль. Мне нравилось это маленькое колечко, как напоминание о первой сладкой победе. Можно поворачиваться». Без слов элитный приблизился к стопке моей одежды, развернул ее и применил очищающее заклинание. В этот миг, честное слово, я была готова расцеловать его. Не мужчина, а золото. «Спасибо, господин Исофиль». «Дамир, пожалуйста, называй меня по имени. И давай уже переходить на «ты». Неизвестно, сколько нам предстоит прожить в этом мире, так к чему все эти церемонии?» «Хорошо, давайте. Давай на «ты». Но я все же надеюсь, что мы выберемся в ближайшее время. Даже думать не хочу, что будет с наставником, когда он узнает о моей пропаже». «Я тоже на это надеюсь, рысь. Кстати, не хочешь назвать настоящее имя?» «Не-а», — отрицательно покачала головой, отчего собранные в пучок волосы чуть не рассыпались. «Настоящие имена вне близкого круга могут себе позволить лишь прославленные воры либо те, кто отошел от дел. Остальные должны заслужить право». «И в чем смысл?» «Есть старое поверье, что имя человека дает темным духам пустыни власть над ним. Лишь те, кто в совершенстве овладел магией или заслужил всеобщее признание, способны дать отпор темным силам. Прочие же постоянно находятся в зоне риска. Вот так скажешь какому-нибудь привлекательному незнакомцу свое имя, а он окажется порождением тьмы». «Ну, во-первых, мы с тобой знакомы. А во-вторых, ты считаешь меня привлекательным?» «Я сказала это для примера», — пробурчала недовольно, радуясь сумеркам, скрывающим жаркий румянец. «Ты разбила мне сердце, жестокая девчонка». «Не расстраивайтесь, Ся. Вот выберемся отсюда, сходишь на какое-нибудь мероприятие и склеишь разбитый орган. Элитные всегда пользуются повышенным женским вниманием». «Уж тебе ли не знать, насколько внимание порой утомляет?» «Мне? От этого высказывания я чуть не ушла под воду». «Возможно, в силу возраста ты не замечаешь, как на тебя смотрят мужчины. Восхищенно, жадно, предвкушающе. Ты не только диковинный цветок, распустившийся среди песков пустыни, но и будущий профессионал. Уверен, Камал воспитал себе достойную замену». Почему-то из всех комплиментов мага мне больше всего понравились слова про профессионала. Оказалось приятно, что он видит во мне не только хорошенькую девушку, но и перспективную воровку. Как бы смешно это ни звучало. «Ну что, готова вылезать?» — отвлек от размышлений господин Исофиль. «Угу», — согласилась с сожалением, хотя не было абсолютно никакого желания. «Тебе помочь?» «Спасибо, сама справлюсь», — ответила поспешно, даже не желая представлять, каким именно образом Дамир собирался мне помогать. Стоило выйти из воды, как вокруг закружился поток теплого воздуха. Высушив тело и волосы, он ласково коснулся щеки и также быстро исчез. Натянув чистые вещи, я блаженно потянулась, а затем искренне поблагодарила мужчину за такой приятный подарок. Как оказывается, мало нужно для счастья. «Не за что, рысь. Ложись, отдыхай. Завтра нам предстоит активный переход». «Спокойной ночи». «Сладких снов», — мягко улыбнулся Дамир, а затем принялся раздеваться. Поспешно отвернувшись, я подошла к своему лежаку. Устроилась на мягком ложе, закрыла глаза. Даже зажмурилась. Но затем не удержалась и посмотрела в сторону мага. Все-таки спина у него смотрелась потрясающе. Широкие плечи в отблесках магического огня отливали бронзой, чаруя своей фундаментальностью. Красивые сильные руки, накачанные длинные ноги, и все это вместе. Резко выдохнув, я отвернулась и снова закрыла глаза. Стало только хуже. Перед глазами маячил облик образчика мужской красоты, вызывая учащенное дыхание. Ну как? Как можно быть таким? Ненавижу элитных. Не знаю, сколько по времени плескался маг, но к тому моменту, как он устроился по соседству, я уже вся извелась. Коварный женский организм требовал снова подсмотреть и полюбоваться тренированным телом. Мозг же решительно сигнализировал, что нам это не надо. Нам лучше вообще не связываться с господином Исофилем. Только все осложнялось нашим взаимным и уединенным пребыванием в другом мире. Кстати, интересно, в каком из? С этими мыслями я и заснула, чтобы в следующий раз проснуться от чужого внимательного взгляда.